Уже на второй день воспаление перестало распространяться, а через 4 дня совершенно прекратилось. Один господин вырезал себе воспаленную мозоль. Через несколько дней воспаление усилилось настолько, что появились явные признаки заражения крови. Все, видевшие больного, считали его погибшим. Этот больной принимал ежедневно 2 ножные ванны из отвара сенной трухи. Кроме того, ноги больного несколько раз в день оборачивались платками, смоченными в отваре полевого хвоща, через каждый час. Так как в организме уже появились признаки заражения крови, плохой вид, отсутствие аппетита, то кроме вышеуказанных процедур он делал ежедневно обмывание верхней части тела и одно нижнее обертывание на 1,5 часа. Ежедневно он пил 2 чашки полынного и шалфейного настоя, обе травы вместе, и через несколько дней совершенно выздоровел. Значит, и с такими незначительными повреждениями нужно быть тоже осторожными. Как самое лучшее предохранительное средство, по-моему, можно рекомендовать частое хождение босиком, даже в комнате, минут 15-20 перед сном, и частое холодное, а для более слабых людей теплые ножные ванны. Опрятность ног очень важна для здоровья всего тела. Запор. Есть много людей, страдающих поносами, но гораздо больше таких, которые страдают запорами. Поэтому они прибегают к средствам, действующим на содержимое кишечника, но в конце концов приносящим вред. Смело можно сказать, что чем дольше кто-либо пользуется такими средствами, тем больше расстраивается весь организм. Кто может перечислить все многочисленные слабительные средства, употребляемые для того, чтобы отрегулировать работу кишечника? Я знавал одного человека, который был известен далеко кругом тем, что излечивал хорошо от запора. Что же он делал? Он брал гусиный помет, кипятил его и этим-то отваром и лечил своих больных. Еще много такого я мог бы привести здесь. Мир хочет быть обманутым. Это, впрочем, относится преимущественно к глупому простонародью. С более благоразумными, образованными людьми поступают иначе. Бесчисленное множество бутылочек с различными минеральными водами выпиваются ежедневно и действительно вызывают обильный стул. Один больной принес мне большое количество ртути, которую он вынул из горшка. Он принял ее внутрь, чтобы очистить кишечник. Сколько маризоновских пилюль было принято в свое время, и сколько людей из-за этого сошло слишком рано в могилу. Едва ли есть какая-нибудь другая болезнь, при которой перепробовали, и так несчастливо, столько разнообразнейших средств, как при запоре. Результатом этого является большей частью то, что чем больше и дольше применяются эти средства, тем больше ухудшается болезнь. Так один человек жаловался мне однажды, что он должен непременно сделать клестир или принять какое-нибудь слабительное средство, чтобы вызвать хотя бы самый незначительный стул. К такому состоянию привели его все эти вспомогательные средства. А ведь ему не было еще и 40 лет. Громадным успехом в современной медицине является то, что она запрещает применять все противоестественные средства и что многие врачи, это служит к их чести, исследовали химическим путем все так называемые секретные средства и раскрыли всем благоразумным людям этот обман. Тем не менее, эти секретные средства все еще проникают в сотни, тысячи семейств и причиняют там немалый вред. Кто страдает запором, у того болен не только желудок или какой-нибудь другой орган, но большей частью и весь организм. Я твердо убежден на основании опыта, что и в этих случаях вода – самое верное, самое безвредное целебное средство, какое только можно отыскать на земле. Она помогает, если принимать ее внутрь и применять ее снаружи. Уже много лет тому назад вылечили эту болезнь водой, питьем воды. Я сам знавал людей, выпивавших ежедневно 3-5 кружек воды. Было ли это хорошо? Не совсем. Большая часть этих людей причинила себе скорее вред, чем пользу. Организм не может долго выдерживать такую водяную пытку. Мое основное положение состоит в следующем. Кто пользуется водой осторожно, в меру, тот достигает самых верных и лучших результатов. У кого запор, тому я советую пить через каждые 30 минут по ложке воды в промежутке между завтраком и обедом.